Обеспечить такое производство в СССР было сейчас крайне сложно, ведь с редкими металлами там было все же грустновато, а в одной лампе только индия в виде припоя было около 10 миллиграммов. То есть завод в смену потреблял этого индия полкило, даже больше. Пока потреблял по полкило, а в очень обозримом будущем мощность завода планировалось увеличить раз в 5. Конечно, и в СССР найти несколько килограммов того же индия в день было вполне возможно, но именно в Корее это получалось проделать настолько дешево. А запустить этот завод так быстро получилось лишь потому, что заработал корейский завод по производству микросхем, и там, кроме собственно синих светодиодов, делались и бестрансформаторные схемы их питания, благодаря которым и получилось всю очень непростую схему разместить в габарит обычной, и даже не особенно большой, лампы накаливания. Если рассуждать в терминах сферических коней в вакууме, то КНДР на этих лампочках могла себя полностью валютой обеспечить, но на практике у товарища Кима шансов на это не было. Против его страны буржуи ввели жесточайшие эмбарго. А вот у Советского Союза такие лампочки уже довольно активно начали покупать буржуи европейские, так что пхеньянская фабрика просто свои изделия никак не маркировала, а отправляла по железной дороге в опечатанных вагонах на небольшой заводик в город Свободный. Ну а там лампочки переупаковывали по красивым картонным коробочкам с надписью «Сделано в СССР». И надпись ни слова лжи не содержала. Коробочка делалась непосредственно в Свободном из советского картона, изготовленного из советских же деревьев, срубленных советскими лесорубами, и даже краска, которой на коробочке печатались красивые картинки, был советской. Ну а говорить о том, что ученые из Северной Кореи все это производство смогли бы сами наладить, и не приходилось, так что у товарища Кима не было ни малейших претензий по поводу того, что половина продукции в СССР отправлялась вообще бесплатно, ведь вторая-то половина шла за деньги, и деньги эти тратились на развитие именно корейской промышленности. Ну да, большей частью, на развитие промышленности легкой, но мы же с ним договорились. И договорились, причем достаточно серьезно, и о том, что очень серьезные средства будут тратиться на защиту детства и материнства. Поэтому в вызванной мною из Москвы команде специалистов большинство было именно архитекторами и инженерами-строителями, причем и прилетели они в большинстве своем вовсе не из Москвы, а непосредственно из Ташкента, где они до этого занимались ликвидацией последствий землетрясения. В этой истории ликвидацией занимались без фанатизма, не раздевая всю страну, что, впрочем, способствовало тому, что город восстанавливался даже быстрее, а сотрудники КПТ, обследовав сохранившиеся здания, выработали кучу полезных рекомендаций, в том числе и по части использования местных ресурсов. Ну и опыта поднабрались по части расчетов сейсмоустойчивых зданий, а ведь Северная Корея – это в основном горы, тут землетрясения очень даже возможны. В июле в Пхеньян прибыла еще одна команда, на этот раз от Средмаша, и вот с ними я намучилась. В принципе, им было интересно попробовать выстроить сейсмоустойчивую АЭС, но атомщики, прекрасно разбирающиеся в реакторах, по части строительства оказались все же откровенными нубами. Так что мне пришлось у работы привлекать геологов, геофизиков, еще каких-то геоспециалистов, но никто из них подпись свою поставить под решением о выборе места строительства так и не рискнул. И ходить бы мне с видом описавшегося пуделя перед товарищем Кимом, но в СССР все же нашлись уверенные в себе люди. То есть мне хватило одного человека. Вероятно, наслушавшись разных мнений от своих спецов, в Корею с дружеским визитом прибыл лично товарищ Первухин, которому хватило 3 дней, чтобы вопрос закрыть. Причем выбор Михаила Георгиевича меня сильно удивил. Он предложил АЭС строить на крошечном, гектаров 30, островке в устье речки Чонджучхан. А на мой недоуменный вопрос он ответил просто: островки эти скальные, и если вершину острова срубить метров на 20, то площадка для строительства получится просто идеальная. В Японии сейчас идет активное строительство атомных станций на морском побережье, но здесь, в отличие от Японии, риск землетрясений минимален, а цунами вообще не бывает, а если корейцы, как записано в их планах, вот этот участок моря между островками превратят в польдер. Станция же не только электричество производит, с нее и почти гигаватт тепла можно получить, так что если будущий польдер застроить теплицами, а зачем вы мне-то это рассказываете? Затем, что строительство, насколько я понял, будете оплачивать вы, и вы же будете утверждать план этого строительства с товарищем Кимом. Я вам просто дополнительные аргументы задаю. Мы в постройке АЭС заинтересованы, но пока вы с Кимом не договоритесь, я же даже запускать изготовление корпусов реакторов права не имею. И еще один дополнительный аргумент, хотя и на перспективу. Если когда польдеры эти будут уже созданы, то вот тут, на соседнем островке, можно будет поставить и вторую очередь станции, с двумя реакторами по 500 мегаватт. А сразу, эти реакторы мы сможем уже через 2 года поставить, а 500-ники хорошо, если лет через 6-7. Я хотела сказать, а сразу на 1000 мегаватт. А по этому поводу было специальное постановление Политбюро. Станции мощнее 500 мегаватт за границей не размещать. Почему, Светлана Владимировна, вы же член ЦК, не я. Так что с такими вопросами обращайтесь к товарищу Пономаренко, но я лично думаю, что это потому, что в ближайшие лет 10 такие станции мы у себя только строить будем. Вы же постоянно говорите, что электричества лишнего не бывает. Слова про лишнее электричество, видимо, не одна я говорила. В одной Японии одновременно строилось минимум 4 АЭС, в том числе и памятная мне Фукусима Дайчи, и 2 уже работали, правда, совсем небольших, во Франции тоже штук 5 уже строились, а в США только гигаваттного класса то ли 3, то ли 4 станции начали строиться. И меня эти стройки, именно импортные, несколько успокоили в плане опасений за их качество. Почти все станции мощностью до 500 мегаватт были построены или по планам должны быть построены в течение примерно 3 лет. Так что товарищ Первухин с его первой заповедью о том, что всего важнее безопасность АЭС, установивший нормативный срок постройки станции с реакторами ВР-500 в 4,5 года, был даже перестраховщиком, но в самом хорошем смысле этого слова. Но я это восприняла лишь как то, что за атомное электричество мне больше можно было не волноваться, а вот за электричеством вообще я все же наблюдала очень внимательно, потому что это было и интересно, и полезно. Мне очень понравилось то, как Эрсин воспринял мои слова о том, что малая энергетика может дать много энергии, и в деревнях кроме мини-ГЭС начали массово строиться и тепловые мини-станции, в основном пеллетные, вот только избыток кукурузного топлива, довольно паршивого самого по себе, подстегнул творческую мысль корейских энергетиков, и результат получился именно интересным. Корейцы начали перемалывать в мелкую пыль пустую породу с антрацитовых шахт и с помощью флотации с тонны пустой породы стали получать по одному, а то и до 1,5 центнеров дополнительного топлива. Но использовать эту пыль они стали не в топках на угольной пыли, а добавлять ее в пеллеты из отходов кукурузы, и результат получился очень полезным. С точки зрения чистой энергетики полезным, хотя, откровенно говоря, вокруг сельских электростанций периодически попахивать стало весьма специфически. Однако корейский антрацит редко содержал много серы, так что серые пеллеты крестьянам очень нравились. А еще им нравилось то, что жить стало проще. Все же в Корее действительно добывалось очень много цинка, поэтому и трубы оцинкованные были довольно дешевыми. Настолько дешевыми, что было выгодно даже в деревнях делать системы водяного отопления, а при наличии в селе пеллетной электростанции такую систему можно было сделать и централизованной. Теоретически можно, но учитывая, что показательные деревни стали проектировать советские инженеры, привыкшие строить дома в городах, теория стала быстро превращаться в практику. Но все же в основном тепло с таких электростанций шло в теплицы, а теплицы в Корее уже начали возводиться на основе перспективных технологий. Так как капиталисты наложили на страну множество санкций, товарищ Ким решил, что в этом случае ему заботиться о патентной чистоте собственной продукции вообще не нужно, и сразу 2 химических завода приступили к производству поликарбоната. А я, естественно, услышав это слово, предложила из него сразу изготавливать тот, который в моей прежней жизни именовался сотовым, хотя в нем и намека ни на какие соты не было. Технология изготовления таких листов все же не особо и сложная, в ГДР требуемые для производства экструдеры вообще за 2 месяца сделали, так что сейчас выпуск тепличного материала ограничивался лишь мощностями химзавода, так что за лето лишь 10 не особенно больших теплиц из поликарбоната построили. Но это было явлением временным. Все же у товарища Кима химическая промышленность была организована неплохо, особенно по части производства всякого взрывающегося и вообще вредного для человеческих организмов. Так что я надеялась, что довольно скоро избытки поликарбоната и в СССР потекут широким потоком. И единственное, о чем я тут жалела, так это о том, что было совершенно невозможно предсказать, когда такое случится. Впрочем, предсказывать – это вообще дело сомнительное. Лена, вон, предсказывала, что я смогу безопасно вернуться в Москву к ноябрьским, а после праздников она сама в Пхеньян приехала и сообщила, что пока мне стоит еще погостить у товарища Кима. И, оказывается, мне еще сильно повезло, что решение о моем возвращении мне вовремя не выслали. Когда в КГБ решили, что они дело полностью раскрутили, Света Шиховцева получила пулю, и ей очень еще повезло, что она в этот момент оказалась в бронежилете. Эта Света, мало что была моей тезкой, еще и похожа на меня была довольно сильно. Разве что волосы к нее были светлые и глаза голубые, но волосы и покрасить несложно, а контактные линзы уже придумали. Так что она через пару дней после нашего отъезда в Пхеньян вернулась из командировки и стала изображать в Москве меня. А так как она все же была заметно более стройной, все же было ей 20 с небольшим, она как раз бронник под костюмы и надевала. То есть бронник она носила потому, что ожидала нападения, и внезапно оказалось, что носила она его совершенно не напрасно. До расстрела на нее в роли живца КГБ четверых поймать успел, но после месяца полного затишья руководство решило, что опасность миновала, однако товарищи ошиблись. Однако профессионализм у них никуда не делся. Стрелка сразу же взяли, раскрутили, и Лена была убеждена, что уж до Нового года точно всех возьмем. То есть это она мне официально так сказала, а в качестве личного мнения добавила. Сейчас все зависит в основном от спецгруппы Павла Анатольевича. Все же заказчики, по нашим сведениям, сидят за границей. И мы точно знаем, кто это, но вот подобраться к ним. То есть Пантелеймон Кондратьевич даже настаивал, чтобы зачистка прошла, как он выразился, грубо из Рима. Однако подставлять своих специалистов товарищ Судоплатов крайне не желает. Так если она за границей, то может и тьфу на них, даже не думай. Тебя одну мы бы в принципе и прикрыли бы, но твоего мужа и особенно детей. Нет, сиди здесь. А я вот думаю, если бы слушай, а более подробную информацию по фигурантам мне предоставить можешь, если их просто по миру пустить, я ведь такое проделать смогу. Сиди и не дергайся. Эти из некоторых госкормушек кормятся, им твои финансовые аферы вообще пофиг. Значит, нужно обанкротить некоторые государства, делов-то. Мне нравится твой оптимизм, но я прилетела другое обсудить. О том, что ты резвишься тут, в Пхеньяне, информация уже начала расползаться, и я лично думаю, что выстрел в Шиховцеву был в значительной степени все же демонстрацией, а не настоящим покушением. И мы сейчас уже просчитываем шансы на то, что и здесь враги постараются тебя как-то достать. Так что нужно подумать, и тебе нужно подумать о каких-то иных вариантах. Да чего тут думать? Они провели демонстрацию, и мы проведем демонстрацию. Я проведу, причем такую, что там, в далеком зарубежье тех, что мне что-то демонстрировать захочет, местные же и закопают от греха подальше. Поясни, любое государство в чем-то представляет собой корпорацию, а любую корпорацию можно, если хорошо постараться, просто разорить. Большую корпорацию разорить, конечно, труднее, чем мелкую, но я считаю, что наша, советская корпорация в такой борьбе имеет серьезные преимущества, и не только финансовые. Боюсь, до глубин твоих мыслей мне добраться не получится, и не надо. Ты спецбортом прилетела? Ну да. Улетаешь когда? Завтра? Нет, сегодня ночью. Я сейчас своих предупрежу, мы вместе летим. Нужно с некоторыми товарищами посоветоваться, обсудить мелкие детали. Один только вопрос. Света во что была одета, когда в нее стреляли? Ты совсем дура. А что, у тебя есть какие-то в этом сомнения? Да, я именно она. Но давай угадаю. Мы, когда про иностранцев вспомнили, обе имели в виду британцев, ХМ и евреев. Даже так, несколько внезапно, но в принципе ожидаемо, ведь при зачистке у нас немало евреев ГМ пострадало, а в Минкульте, так каждый второй. Однако за такие вещи надо наказывать, и наказывать больно. Павел Анатольевич, бить надо по самому больному месту буржуев, иначе они не поймут, а какое у них самое больное место. Все же связь через цифровые линии со сквозным шифрованием, штука замечательная. Еще до вылета я связалась с товарищами Пономаренко и Потоличевым, обговорила с ними место и время совещания, вкратце обозначила тему. Но в детали по связи я все же вникать не стала. И потому, что с глазу на глаз все объяснить будет проще и быстрее, и потому, что некоторые из важных деталей я еще не продумала. Но общий план удара по самому больному месту у меня уже сформировался. То есть я и раньше знала, что так можно, просто как-то упускала из виду, что у СССР для такого ресурсов вполне достаточно, а к тому же я понимала, что конкретно Советскому Союзу такой удар заметной выгоды не принесет, то есть все же принесет, но другие наши враги получат больше. Но во время разговора с Леной до меня дошло, что американские банки, которые будут основными бенефициарами удара, нашими друзьями после такого подарка не станут, но могут призадуматься о том, что бить-то СССР может по кому угодно. А если товарищам доступно пояснить, что быть некое Федорова С.В. будет только в отместку за что-то плохое. В моей прошлой истории подобный удар изучался практически во всех школах бизнеса, а сейчас о таком никто даже не догадывался. То есть вообще никто, и даже я, просто я всего лишь знала технику удара из сторонних источников, и знала очень неплохо, а также знала, что непосредственно сейчас вроде бы и условий для такого не было. Но ведь условия и поменять можно, причем практически незаметно как для жертвы, так и для всех прочих наблюдателей. Только нужно удар нанести исключительно вовремя, а если меня Симон учил правильно, то именно сейчас такое время и настало. Все же дядька мой не просто так профессором в своей Мексике стал, и он мне очень подробно объяснял, почему некоторые события не могли произойти несколькими неделями раньше или позже. Вот днями, да, но тогда выходило, что времени у меня для удара совсем мало, в идеале, дней 10. Но если все получится, детали я собралась обдумать в самолете, да и у товарищей время подумать над моим предложением будет. Не особо много, но они и стали руководителями огромной страны в том числе и потому, что умели думать быстро и быстро взвешивать риски, а тут риск был минимален, в мировом масштабе минимален, а в масштабах страны все же казался довольно приличным. Но у меня уже образовалась определенная подушка безопасности, и подушка эта была интересна тем, что размещалась она в Корее, у товарища Ким Ир Сена. Правда, корейский товарищ пока и сам о ее наличии не догадывался, то есть про существование ее он точно знал, но что это будет именно подушкой. Из Пхеньяна мы с Леной вылетели в 11 вечера, то есть когда в Москве было всего 17 часов, и через 8 с небольшим часов, то есть в час ночи, приземлились на аэродроме Щелково. А еще через 6 часов я зашла в знакомый мне кабинет на Старой площади. «Ну что, товарищи, вы успели обдумать мое предложение? Светик, а ты уверена, что мы тут не прогорим? Потерять мы можем немного, максимум придется 3% отдать мерзким буржуинским банкирам. 125 миллионов долларов – это, по-вашему, немного? Это терпимо, в случае провала компенсируем убыток на продажах вычислительных машин за пару недель. Но если мы достигнем успеха, я считаю, что риск оправдан. Ну, Светик, тебе виднее. Пантелеймон Кондратьевич, я за. Светлана Владимировна, а вы не боитесь, что за такое вас еще сильнее будут преследовать?» Глухим голосом спросил товарищ Судоплатов. «Я через час обратно в Пхеньян, а вы по своим каналам пустите слушок, что я мстю, и мстя моя будет страшна, ну, если там не успокоится. А банкиры, они деньги-то считать умеют, и быстро сообразят, что против 10% советского бюджета ни один не выстоит. А если учесть, что Уолл-стрит выиграет раз в 10 больше нашего, то Сити ничего не останется, кроме как утереться. А Израиль, там, конечно, национальные чувства выпячивать любит, но потеря 10% бюджета на их руководство тоже подействует отрезвляюще. А если учесть, что они традиционно за 30 серебряников готовы кого угодно продать, я думаю, что оттуда вы, Павел Анатольевич, своих людей можете уже отзывать. Местные банкиры и без вас все сделают, причем показательно жестко. Вы в этом так уверены? Совершенно, но вам, Павел Анатольевич, я эту уверенность передать не в состоянии. Вы просто не поймете, насколько болезненным может стать удар по кошельку. А вы понимаете? Да, да. Потому что вы считаете, что большинство людей хорошие, а я сейчас вижу только сволочей. Не потому что все вокруг сволочи и хороших нет, но их я, вы же не замечаете, что вокруг вас воздух. А я 4 месяца только и занималась тем, что искала, кто этот воздух испортил. Это профессиональная деформация, и я все же надеюсь, что она скоро пройдет, но пока не прошла. Биржи в Париже и Лондоне открываются через 6 часов, и мы должны уложиться в 15 минут после их открытия. То есть времени у нас еще овердофига. Светик, ты уже большая девочка, когда же научишься по-человечески выражаться? То есть как вы? Нет, как взрослый и солидный человек, впрочем, это не обязательно. А если у тебя все получится, мы тоже постараемся выражаться как ты. В знак признания, и ты знаешь, мне уже хочется так говорить. И надеюсь, что мы хотя бы не прогорим. Но все же хочется лучшего, очень хочется. Глава 20. Вернувшись в Корею, я снова занялась работой, которую пообещала сделать товарищу Киму. В общем-то, самой простой из того списка, который был предоставлен корейскому руководителю, но на мой взгляд одной из самых важных. Тем более, что и время было самым подходящим. В горах уже выпал снег, и крестьяне остались без работы. То есть они остались без традиционной крестьянской работы, но я им нашла и работенку совсем нетрадиционную. И в деревнях продолжилось массовое строительство нового жилья с упором на дома, предназначенные для семей с детьми. Дома, строящиеся по простому принципу. Чем больше в семье детей, тем больше дом, и тем больше в этом доме удобств. Строители и архитекторы из КПТ с собой принесли много уже готовых проектов именно сельских домиков, слегка издоработали под корейскую действительность, и сейчас именно такие домики массово строились, точнее даже, достраивались, в многочисленных деревнях по всей стране. Достраивались потому, что очень много где еще до того, как снег выпал, были выстроены бетонные литые каркасы этих домов. А теперь крестьяне неторопливо заполняли проемы кирпичом и ставили окна с дверями. Почти так же, как и в СССР это проделывалось, с той лишь разницей, что вместо брезента на время строительства проемы в стенах тут завешивались циновками, а внутри этих шатров освещение производилось уже диодными лампочками. Ну, про лампочки, это вообще временная специфика Кореи. Товарищ Ким сразу, как заработал завод в Пхеньяне, распорядился продажу ламп накаливания по всей стране прекратить. Он очень экономил киловатты. Даже не то, чтобы экономил, а давал возможность людям теми же киловаттами освещать больше домов. Доработка проектов в основном свелась к тому, что в железобетонных каркасах было существенно увеличено количество арматуры. Все же здесь землетрясения вполне вероятны, и вместо примыкающих к жилым помещениям хлевов и курятников там ставились, даже не могу точно это охарактеризовать. В общем, помещение с наполовину стеклянными стенами, кирпич или камень там был лишь примерно на метр от земли, и даже со стеклянной крышей, но вот теплицы или зимним садом это точно не было. Такое застекленное хозяйственное помещение, хотя при желании там и что-то выращивать было не особенно трудно. Причем, хотя со стеклом пока еще были очень серьезные проблемы и большая часть таких помещений стояла незастекленной, использование там поликарбоната даже не рассматривалось. В том числе и потому, что именно здесь ставились отопительные печи, работающие главным образом на дровах, на пеллитах, и в горной части страны это были серые кукурузные пеллиты. Кстати, Магайхён мне подробно перевела объяснение вызванного мною корейского энергетика о причинах, почему они антрацитовую пыль на угольные электростанции не пускают, а кусковой антрацит перед сжиганием отдельно в пыль перемалывают. Оказалось, что вторичная пыль из отвалов содержит слишком много золы, иногда вообще до 20%, и эта зола в высокотемпературном угольном котле большой электростанции плавится и зашлаковывает топки. А вот в котлах домашних, отопительных, или на небольших сельских электростанциях зола остается золой, и ее крестьяне или сельские истопники легко из печей выгребают ручками. Ну а про то, что пеллиты с добавлением антрацита греют лучше, я уже и сама знала. Однако энергетикой я вовсе не про пеллиты пытать собиралась, когда его пригласила, а прояснить общие вопросы с производством электроэнергии. Потому что за лето в стране было выстроено малых ГЭС общей мощностью слегка за 100 мегаватт, однако все они прекрасно работали в сезон дождей, а уже к ноябрю производство электроэнергии на них сократилось втрое, и меня сильно интересовал вопрос о том, что будет с электричеством зимой. И он, между прочим, ведущий инженер корейского аналога советского главного диспетчерского управления, сказал, что падение производства энергии не ожидается, поскольку одновременно с сокращением производства ее на гидростанциях увеличивается выработка на дровяных сельских станциях. Их как раз в начале ноября и массово запускать начали после летнего простоя, а запасов пеллит должно хватить еще месяца на три. К тому же за эти 3 месяца их еще наделают. Как раз лесорубы много дровишек произведут, так как сейчас при рубке деловой древесины все отходы рубки собираются и направляются на пеллетные заводики. В Корее была странная связь между объемом производства электричества и количеством добытого угля. В районе Анджу шахты, в которых добывался бурый уголь, были очень сильно обводнены, и без непрерывной работы насосов там уголек добывать было практически невозможно, но и добытый уголь было нельзя на электростанции направлять, в смысле сразу его в топках жечь. Он был очень мокрый, не влажный, а именно мокрый, и, хотя уже потихоньку при угольных электростанциях и ставились линии по сушке этого угля, пока еще процесс находился лишь на начальном этапе, а раньше бурый уголь, добытый зимой, просто ждал лета, когда он все же сможет достаточно подсохнуть, или лежал в сараях сельских тружеников, высыхая под крышей. Так что наличие дополнительного электричества зимой давало возможность побольше накопать угля, чтобы летом из него электричество получить. Заодно товарищ мне напомнил, почему дровяные электростанции общей мощностью мегаватт под 70 электричества производят больше, чем ГЭС за 100. Гидростанции-то работали на пике потребления, а дровяные – вообще круглосуточно. Что было и с точки затрат топлива правильно, и с точки зрения чистой энергетики. Зимой потребность в электричестве заметно возрастала. Ну а пики здесь это решалось просто. Предприятия большей частью работали по индивидуальным графикам и, допустим, швейные и обувные фабрики зимой работали в основном вообще ночами. Меня же вопросы производства электричества интересовали больше с точки зрения производства ТНП. Как раз в конце ноября должна была заработать фабрика по производству пылесосов, и мне нужно было спланировать, куда направлять ее продукцию. То есть в СССР все выпущенные пылесосы народ раскупил бы со свистом, но и корейцев оставлять в пыли и грязи было бы неверно. А еще готовилось производство холодильников, ряда совершенно электрических машин для сельского хозяйства, так что мне нужно было знать о доступности энергии в Корее буквально все. Потому что от наличия энергии зависело в том числе и какие заводы мне нужно было заказывать у капиталистов, а от этого, среди всего прочего, зависела и сила советского удара по врагам. Заводы, то есть комплектное оборудование для заводов, буржуи в СССР продавали с удовольствием. Не любое, конечно, но промышленный ширпотреб продавали, однако эти буржуи зорко следили, чтобы эти станки шли именно на советские заводы, а не тем же китайцам или корейцам. Однако поставки на советские заводы в Корее они произвести соглашались, и я организовала в Корее сразу 5 таких заводов. Один – небольшой заводик по производству небольших сельскохозяйственных мотоблоков, один – очень большой кирпичный завод по выпуску силикатного кирпича, среднего размера заводик, производящий тракторные прицепы, и 2 завода по выпуску электромоторов. То есть на самом деле один делал разные вентиляторы, а второй – водяные насосы, однако цеха, производящие сами моторы, были непропорционально большими, но немцы, западные, у которых заводы и были заказаны, на это предпочли внимания не обращать, потому что все заказы у капиталистов я проводила со 100% предоплатой, что сильно обижало гдровцев, однако им я объясняла, что у буржуев я за это получаю приличные скидки, а при социалистической торговле, когда цены равны себестоимости, и скидывать-то нечего. Наши немцы все равно обижались, ну а буржуи к предоплате уже привыкли. И вот эта их привычка нам очень сильно помогла больно наказать британцев и израильтян. Так еще много кому досталось, но все остальные в своих убытках именно англичан с евреями обвинили, потому что товарищи из Совзарубежбанка в таком ключе свои объяснения потом дали, что лично мне радости прибавило немало. Все же последствия моего удара растянулись на 1,5 года минимум, а удар был простой, буквально по классике, так, как я в Мексике учила. 10 ноября, в течение 15 минут после открытия бирж, брокеры, работающие на Совзагранбанке, просто скупили на лондонской бирже металлов все наличные золото и все опционы на его поставку на 3 месяца вперед. При этом через них был пущен слух, что в СССР на каком-то крупном золотом руднике произошла серьезная авария, а у этих банков уже имелись проданные опционы на это самое золото, и их требовалось вскоре чем-то гасить, так что панику такая закупка не вызвала. В самом деле, Советский Союз на бирже много лет золото только продавал, и продавал его много, а тут случилась у русских техническая заминка, и они решили перестраховаться, чтобы репутацию себе не испортить. Это не страшно. Русские у себя все скоро починят и все вернется в обычную колею, то есть повода для паники точно нет. И также не вызвала паники и закупка буквально на все деньги там же наличного олова и некоторой части опционов. Олово народ постоянно покупает и продает большими партиями, это дело обычное. Разве что очень внимательные биржевые дельцы заметили, что закупка прошла именно на все деньги, то есть Россия все фунты свои истратила, что было чистой правдой. Но фунты-то Совзагранбанке истратили, а СССР, похоже, оловом не наелся, и уже поздним вечером, когда в Европе все биржи позакрывались, эти самые банки взяли много фунтов взаймы, но взяли у американцев, больше-то негде было. А совсем уже поздно, или рано, кучу фунтов советские банки заняли в Сингапуре, и цены на олово в Лондоне заметно к утру подросли. А дальше, то ли советские банкиры по всему миру перестарались с займами, то ли подорожавшее олово им показалось слишком уж дорогим, или даже концепция поменялась, но на субботней торговой сессии русские не появились. Зато в понедельник, с раннего сингапурского утра СССР срочно обменял все фунты на западногерманские марки. Очень много фунтов. Остатки от 2 с лишним миллиардов британских денег были слиты в Бейруте, причем уже с некоторым дисконтом, демонстрирующим признаки паники, а так как марок в Бейруте оказалось немного, на эти фунты советские банкиры скупали любую другую валюту. То есть все же не другую, а исключительно ту, которая не входила в стерлинговую зону. Одномоментный вывал огромной фунтовой массы сразу же привел к тому, что курс фунта на биржах упал, и из-за этого и другие держатели британских бумажек бросились ее продавать. И больше всего их бросились продавать непосредственно в Лондоне, где Банку Англии пришлось срочно скупать собственную валюту, заливая рынок валютой иностранной. Однако предложения было слишком уж много. У Банка Англии именно твердой валюты просто не хватило для удержания курса, и вечером, после закрытия торговых площадок в Лондоне, Гарольд Вильсон объявил о девальвации фунта на 14% с лишним. Вообще-то к этой девальвации, намеченной на вторую половину месяца, британское правительство усиленно готовилось. Причина и время ее проведения я в аспирантуре учила, как пример неправильного проведения девальвации, так что сами англичане просто о ней объявили на неделю раньше намеченного, и их она сильно не взволновала. Но не взволновала совершенно напрасно. О ней объявить собирались после публикации данных о резко отрицательном торговом балансе Британии, а не до нее, поэтому через неделю, когда торговый баланс был опубликован, произошла вторая волна обрушения курса фунта на всех мировых биржах. Причем курс рухнул еще сильнее. Фунт через 2 недели котировался по $1.98 вместо стартовых $2.80 США, а Совзагранбанки, скупив нужное количество фунтов, отдали все взятые кредиты, оставив себе треть за беспокойство, треть от более чем 2 миллиардов фунтов, а американские банки, у которых британцы брали взаймы их доллары, на этом падении заработали в сумме 1,2 миллиарда. И мне понравилось, что поначалу никто и не подумал, что это СССР обрушил фунт, ведь с немцами контракт на поставку оборудования для огромного завода грузовиков был подписан и даже оплачен, германскими марками, естественно. Но через 2 недели, люди товарища Судоплатова все же выяснили, откуда буржуи получали обо мне конфиденциальную информацию. Ее сливала жена одного мелкого клерка из Газплана, яркая представительница общества, в котором принято писаться от восторга при взгляде на квадрат Малевича и с придыханием смаковать букет французского пина из импортной бутылки, жуткого дешевого пойла для французских низов общества, тамошнего аналога советского Санцидара, кстати, в этой моей жизни так и не появившегося. Сливала она данные, полученные от мужа, на какой-то артистической тусовке, где было немало иностранцев, причем исключительно для того, чтобы изображать из себя высокопоставленную даму, и вот через нее буржуям слили еще немного ценнейшей информации о том, что Светлана Владимировна сказала, что это лишь начало, а если ее еще кто-то обидеть попробует, то за японскую иену будут брать 2 фунта, а шекели станут на вес продавать возле общественных сортиров. И, судя по всему, до буржуйских банкиров информация дошла. Все же не зря я тщательно изучал атаку Сороса на фунт. Да, тут ситуация в чем-то была менее подходящей, но и высочайший уровень доверия буржуев к Совзагранбанку нам сильно помог с теми же займами, и предзнание о провале британской экономики оказалось очень не лишним. И то, что финансовые инструменты в мире как раз вышли на должный уровень, Все же именно мои компы сделали возможным столь быстрые переводы миллиардных сумм с континента на континент. Кроме, собственно, обрушения фунта и всех связанных с ним валют, из которых больше всего пострадал именно шекель, проведенная финансовая диверсия заметно сократила популярность идей по созданию различных валютных союзов, а также прилично укрепила доверие иностранцев из слаборазвитых стран к экономическим идеям Советского Союза. Сталин в свое время продавить создание международной валюты на базе золотого запаса СССР не успел, его за это просто убили, но теперь такая валюта сама собой появилась. И, что для меня было особенно важно, ей стал не доллар. У американцев в качестве отдаленного последствия этого трюка тоже возникли некоторые проблемы. Причем их как раз они к действиям Советского Союза при всем желании привязать не смогли. Банкиры, тщательно проанализировав ход всей моей операции, пришли к интересному выводу. Если бы в Банке Англии золотой запас не был вывезен в значительной части за океан, то там бы панику погасить смогли бы довольно быстро и с минимальными потерями. Но возить золото через Атлантику долго и дорого, и очень многие страны предпочли свои золотые запасы репатриировать. И янки, скрипя зубами в бессильной злобе, были вынуждены это золото, которое они уже привыкли считать практически своим, отдавать. Вынуждены. Золотишко на биржах начало сильно дорожать, то есть много валют по отношению к золоту быстро дешеветь стали, и если бы американцы уперлись и возвращать золото не стали, то доллар бы почти сразу и рухнул. Но он удержался, а рухнули практически все европейские валюты, японская иена, доллар Австралии, но заметно укрепился арабский динар, что было понятно, он же просто в золоте и номинировался, но и тут все оказалось не так просто. Нефть-то на Востоке тоже котировалась в основном в этих самых динарах. Выборочный склероз, это иногда не очень неплохо. Я совершенно забыла, как звали того парня, но очень хорошо помнила о том, что он наделал. Почему-то считается, что нефтяной кризис 73-го года случился из-за того, что евреи напали на арабов. Но на самом деле война на Ближнем Востоке была лишь формальным поводом. Не напади евреи, нефтяные шейхи другой повод нашли бы. А причиной кризиса стало именно подорожание золота, из-за чего шейхи стали на нефти меньше золота зарабатывать. А золото в мире стало резко дорожать из-за одного советского парня, который заметил, что стабильность мировых цен на драгметаллы обеспечивается его продажами в Лондоне Советским Союзом. И по его предложению СССР золото просто перестал там продавать, примерно в 71-м, и тут же стоимость металла взлетела вверх. Причем не разово взлетела, однажды сорвавшись, золото продолжало дорожать даже после того, как СССР вернулся со своим золотишком на биржу. А сейчас я проделала такой же трюк. Все купленное 10 ноября золото СССР к себе вывез и больше на биржу выставлять его не стал. И весной 68-го бочка арабской нефти поднялась в цене с 3 долларов до 14, довольные шейхи подсчитывали барыши, а в Европе и за океаном яростно чесали репы, пытаясь придумать, как жить дальше. Но придумывалось у них плохо, особенно у американцев. Ведь американские-то нефтяные компании стали буквально в золоте купаться и сильно сопротивлялись любым попыткам правительства цены на нефть уменьшить. Но это, так сказать, было внешний конвой происходящих изменений, а меня больше интересовала внутренняя начинка. И эта начинка мне в конце зимы уже начала нравиться. Никсон, второй срок занимающий пост президента, явно не хотел остаться в истории президентом, при котором подорожал бензин и выделил огромные субсидии американским нефтяникам с тем, чтобы они цены на бензин удерживали хотя бы на уровне вдвое дороже, чем до кризиса, и одновременно начал активную рекламную кампанию под лозунгом «Из-за арабов вы платите чуть дороже за бензин, но будете платить вчетверо меньше за свет», и подписал контракт на закупку миллиарда диодных ламп с Советским Союзом, причем ему лампы поставлялись по 2 доллара. А в рознице они продавались по доллару и разница покрывалась за счет казны. Но миллиард – это очень много, завод в Пхеньяне, даже увеличив к весне производство втрое, столько лишь за 20 лет мог бы изготовить, но такие заводы уже и в СССР появились. Все равно пока американский контракт с нынешним производством можно было лет за 5 всего закрыть, но заводы продолжали расширяться. И продолжали строиться новые заводы на полученные от американцев деньги – в том числе и в Северной Корее они строились, и новые угольные электростанции, и электростанции на реках, и АЭС уже обрела заметные глазу очертания. Но, похоже, мне все это увидеть в законченном состоянии не придется, во всяком случае скоро. Лена сообщила, что теперь я могу в Москву возвращаться без малейших опасений. КГБ по своим каналам пообщался с американскими коллегами, они обсудили некоторые проблемы, а в конце февраля янки сообщили, что отдельные граждане, испытывающие личную неприязнь к товарищу Федоровой, больше никому никакой неприязни испытывать уже не будут, и предоставили визуальные доказательства данного утверждения. Им, конкретно вбровцам, вообще было плевать на какого-то иммигранта из СССР в Израиль, и уж тем более было плевать на взорвавшихся британских мелких чиновников, явно подставлявших великую американскую демократию. Понятно, что к Советскому Союзу эти американцы тоже ни малейшей любви не испытывали, но головой они думать пока еще умели и уже просчитали, что теоретически СССР может и доллар обвалить. Да и вообще по линии спецслужб специалисты предпочитали играть по правилам, за исключением случаев, когда им казалось, что их-то уж точно не подловит. Но пока такой уверенности не было. В Москву я вернулась, вместе со всей семьей. Конечно, 1 марта и, вспомнив о том, что вообще-то год был тяжелым, принялась срочно изучать как советскую прессу, так и у специально обученных товарищей узнавать о международных новостях. И особенно мне было интересно, как там дела идут в братской Чехословакии, но как раз у чехов все было довольно спокойно. Неспокойно было у поляков, но на поляков лично мне было вообще плевать. Однако в целом, что творится в социалистическом лагере, меня интересовало довольно сильно. В том числе и потому, что этот лагерь очень много чем хорошим обеспечивал советский народ. Однако выяснилось, что я все же смотрела немного не туда. И на первой же встрече после моего возвращения Николай Семенович меня огорошил сообщением: «Светик, вот ты с корейцами очень хорошие отношения наладила, значит, понимаешь, что им нужно. А с китайцами ты могла бы отношения наладить, а то у нас с товарищем Мао появились серьезные разногласия». «Какие именно?» «То есть я насчет Китая ничего сказать не могу хорошего, но понимать, чем они нам нагадить могут, все же необходимо. Вот за что я тебя особенно люблю, так это за точность формулировок. Товарищ Мао может нам именно нагадить, и нагадить довольно серьезно. Я понимаю, ты еще от корейского времени в себя не пришла, но если сможешь еще часок выдержать. Сейчас в Пхеньяне всего лишь 6 вечера, я и 4 часа спокойно продержусь, не уснув на ходу». «Отлично. Сейчас где-то через полчасика ко мне зайдут товарищи, и они нам тебе много интересного расскажут. А вот что нам со всем этим делать, надеюсь, что ты что-то полезное для СССР придумать сможешь. Потому что воевать с Китаем нам сейчас точно не с руки». Глава 21. У товарища Пономаренко в деле подбора партийных кадров был очень простой подход. Если человек был годен, но не воевал, то для партийной работы на серьезных должностях он не годился. По отношению к кадрам государственным, а не партийным, у него в этой части имелись некоторые послабления, но все же исключения были очень редкими, и поэтому в республиках с национальными кадрами было довольно спокойно. Не мешали такие кадры развитию страны. Исключением, причем весьма специфическим, был Узбекистан. Там именно национальных кадров работало много, но специфика заключалась в том, что все эти кадры во время войны были солдатами и офицерами дивизии НКВД, ведь 4 таких дивизии были почти полностью укомплектованы узбеками. То есть и там кадры были проверенными, по крайней мере политику партии понимающими. Из ранее знакомых мне фамилий сейчас в газетах по радио и телевизору упоминали лишь Брежнева, занимающего пост первого секретаря ЦК Компартии Украины, и Кунаева, работающего предсовмина Казахстана. А вот все прочие товарищи из республик, чьи имена мелькали в прессе, были мне совершенно незнакомы, но, откровенно говоря, мне до них и дела не было. Да и этих двоих я заметила лишь благодаря тихим скандалам в руководстве страны, по результатам которых контуры нескольких республик поменялись. Кунаев просто не стал осваивать целину на севере Казахской республики, решив, что это слишком накладно для республиканского бюджета, и даже представил детальные, и очень точные, между прочим, экономические обоснования своего решения, а в результате 9 северных областей Казахстана, включая Гурьевскую, отошли к Российской Федерации. А дорогой Леонид Ильич, заняв должность первого секретаря Украины и, очевидно предвидя существенные проблемы по национальному вопросу, сумел передать в Белорусскую ССР Волынскую и Равенскую области, а у товарища Гусарова, как и у самого товарища Пономаренко, в отношении нацистов и опыт был правильной работы, и желание еще не пропало. Еще мелкое изменение с границами произошло в 64-м. На карте РСФСР появилась единая Осетинская АССР, сразу после завершения строительства Рокского тоннеля. Его, длиной в 5,5 километров, прорыли с помощью уже 4-го моего горнопроходческого комплекса вообще меньше, чем за 2 года, даже при том, что копали его с одной стороны. Но в целом в СССР ничего серьезного и хоть как-то внушающего опасения не происходило. Народ видел, что жизнь становится лучше и счастливее, на всякие бантики для украшения этой жизни заработать стало нетрудно, а бантиков становилось с каждым днем все больше. Ну а отдельные граждане, чем-то сильно недовольные, конечно, встречались, но с ними воспитательная работа велась крайне эффективно. Павел Анатольевич получил должность председателя своего комитета, а выдернутый из КПТ внезапно дед стал начальником управления по работе с националистическими группировками, так что за эту часть внутренней политики я была теперь совершенно спокойна. И вообще за всю эту внутреннюю политику, а вот относительно внешней. Внешняя политика СССР ну совершенно не походила на ту, о которой я знала в юности. Отношения со всеми странами отличались прежде всего бросающейся в глаза прагматичностью, денег на всяких тумба-юмба, прокричавших с пьяну социалистические лозунги, страна не тратила. А то, что в руководстве собрались настоящие прагматики еще сталинского призыва, очень способствовало установлению очень тесных и взаимовыгодных связей со странами, которые этого хотели. И тут основным была именно взаимовыгодность, поэтому с ГДР, например, торговля по объемам превосходила объемы торговли со всеми другими социалистическими странами вместе взятыми. То есть это если КНДР не учитывать, но пока скорее торговля была временно односторонней. С моей подачи туда вливались огромные средства, а из Кореи поставки были не особенно и большими. Но это, я считала, было явлением сугубо временным, хотя временные рамки такого положения дела и вызывали определенное неудовольствие у Николая Семеновича, хотя он со мной по этому поводу и не спорил особо. Еще с Болгарией мы много всякого взаимовыгодно друг другу продавали, с Венгрией, а все остальные страны, склонные к социализму, не смогли не заметить, что мировой нефтяной кризис на этих трех странах сказался вообще никак. Никакие внутренние цены не поменялись, никаких дефицитов не возникло. А вот у чехов и поляков картина была иной, они так сильно стремились торговать с Советским Союзом по рыночным ценам, что торговля была минимальной, а с подорожанием нефти им стало совсем уже грустно. Но мне ни поляков, ни чехов было ни капельки не жаль, я даже втихаря радовалась их проблемам. Все же я историю не забыла и прекрасно помнила, что война против фашистов закончилась не в Берлине, а в Праге. Однако все потенциальные проблемы в Европе выглядели слишком уж незначительными, чтобы на них внимание обращать, а вот проблемы с Китаем. У меня было свое личное мнение относительно причин, породивших эти проблемы, причем мнение это я сформировала еще будучи владелицей двух очень специфических заводиков и одного небольшого городка. Тогда мне с Китаем много торговать пришлось, я с китайскими товарищами общалась часто, и общалась я с довольно грамотными китайцами, причем не столько с инженерной точки зрения грамотными, сколько с экономической. И вот с ними некоторые вопросы, хотя и мельком, всплывали в обсуждениях взаимной торговой политики, и они мое мнение в целом подтверждали. Все экономические проблемы Китая 50-х-70-х годов были обусловлены даже не столько безграмотностью товарища Мао, хотя и это определенное влияние на происходившие в стране процессы имело, сколько полная изоляция руководства от реальной информации о происходящем в стране. В Китае могла случиться любая глубочайшая задница, но в докладах наверх всегда сообщалось, что все хорошо, прекрасная маркиза. А если нет верной информации, и особенно если поступающая информация изначально ложная, то и принять правильные решения просто невозможно. Но вот о чем китайские товарищи умалчивали, специально или нарочно, я даже выяснять тогда не собиралась, так это о том, что прямо передать наверх достоверную информацию было просто невозможно. Ее корректировали во множестве промежуточных инстанций, а если кому-то и удавалось случайно донести ее непосредственно до Мао, что он, если такая информация ему просто не нравилась, доносителя очень жестко и жестоко наказывал. То есть понятно, что страной вообще было управлять невозможно, и именно поэтому там зарождались разные большие скачки и культурные революции. Большой скачок в Китае случился и в этой истории, правда, чуть попозже, однако закончился он нанесением и большего урона китайской промышленности. А полтора года назад началась и новая культурная революция, и жесточайшие репрессии по отношению к людям, имеющим хоть какое-то приличное образование, окончательно добило китайскую экономику. И у товарища Мао остался единственный выход, позволяющий ему все же сохранить власть. Требовалось найти внешнего врага, и он, похоже, на роль такого врага выбрал вообще все страны, с Китаем граничащие, в том числе и Советский Союз. Пока что это проявлялось главным образом в риторике, но уже китайское правительство предъявило некоторые территориальные претензии к Вьетнаму и к СССР, и по отношению к Советскому Союзу основной линией раздора стала граница по Амуру. Согласно давнему договору, она должна была проходить по китайскому берегу, при том, что саму реку можно было использовать для плавания судами обеих стран без ограничений. И Мао потребовал пересмотра договора в соответствии с международными правилами проведения границы по фарватеру и, соответственно, передачи Китаю множества островов на реке. Понятно, что советское правительство эти требования просто проигнорировало, тем более что никаких особых международных правил не существовало и границы всегда определялись прямыми договорами между двумя странами. Но китайскому руководителю было очень нужно отвлечь внимание своего населения от очевидных провалов в экономике, поэтому накал в отношениях нарастал. И, по некоторым сведениям, поступающим из Китая, Мао всерьез рассматривал варианты силового захвата территорий, причем не только на Амуре, а начинать войну с китайцами было очень паршивым вариантом. Правда, были и другие варианты. Мао взамен на снятие территориальных претензий был согласен на предоставление Китаю огромной экономической помощи, но там такие суммы назывались, что такой вариант был вообще не вариант. И тем более смысла рассматривать такой вариант не было, поскольку не было и ни малейшей уверенности в том, что эти претензии не возникнут снова уже после предоставления китайцам всей запрашиваемой помощи. По крайней мере, у меня так точно не было. Я не забыла, что в 90-х и начале 2000-х китайцы претендовали вообще на весь Дальний Восток. Вроде и неофициально, но при полном попустительстве и даже моральной поддержке этих претензий со стороны властей. Поэтому и разговор о Китае с Николаем Семеновичем меня сильно насторожил. «Светик, ты же наверняка знаешь, что там есть люди, которые все же Советскому Союзу сильно симпатизируют, и люди эти занимают довольно высокие посты. И вот они сообщают, что Мао всерьез рассматривает варианты с применением ядерного оружия. Тогда вам нужно не со мной разговаривать об этом, а с Павлом Анатольевичем. С ним мы уже поговорили, и это не твоя забота. А ты подумай, как мы эту проблему можем решить, скажем, экономическими способами. Экономически такие проблемы не решаются, поскольку проблема-то чисто политическая, а политика, между прочим, это концентрированное выражение экономики. Тогда два вопроса. Первый, а у Китая есть уже атомная бомба, а второй будет после ответа на первый. Пока вроде еще нет, но у них уже 3 года работает газодиффузионный завод по обогащению урана, и, по нашим расчетам, у них уже может набраться достаточно урана для изготовления бомбы. Тогда второй вопрос будет таким. А мы как быстро сможем узнать, что они бомбу уже изготовили? Это точно никто сказать не может, однако наши атомщики убеждены, что без проведения испытаний китайцы не обойдутся. И есть сведения, что они уже обустраивают полигон для таких испытаний в районе озера. Лобнер, я в курсе. Так зачем тогда спрашиваешь? Уточнить кое-что. Так, говорите, Мао ко всем соседям территориальные претензии предъявляет? Да, нет, но к половине в его списке Вьетнам, Бутан, Индия, мы, конечно, еще Япония. Понятно, но клин, как известно, клином выбивают. Если копнуть историю, то Китай захватил приличный кусок корейской территории, и если товарищ Ким выдвинет к Китаю свои претензии, ну ты сравнила, 10-миллионная Северная Корея и полумиллиардный Китай. У товарища Кима армия численностью под 1 миллион человек, а у Мао около 4, причем я могу с определенной уверенностью говорить, что один кореец стоит 5, а то и 10 китайцев. И китайцы об этом, между прочим, знают. Я не думаю, что Ким будет ссориться с Мао, а ему не надо ссориться, там будет достаточно в исключительно научных кругах, среди корейских историков, начать публичное обсуждение вопроса, и у Мао появится повод еще раз задуматься о своих претензиях. Правда, сам он не задумается, у него мозгов не хватит, Но в руководстве Китая есть и достаточно умные товарищи. У Кима с Китаем большая торговля. У нас с Китаем тоже торговля не самая маленькая. А может, все же лучше. Ну лучше. Ты же мне даже договорить не дала. Поясняю. Мао отнюдь не подарок. Но с ним те же американцы даже разговаривать не будут. А вот если когда Мао не станет, то его верные сторонники с огромным удовольствием начнут сотрудничать с американцами, и у нас на границе появится достаточно сильная и очень враждебная нам страна. Я думаю, что нам такого счастья точно не надо. А что тогда ты хочешь предложить? Пока ничего, я сначала поговорю с товарищем Ким Ир Сеном. И вот по результатам этого разговора я, возможно, что-то умное и смогу сказать, а возможно и не сможешь. Так, приятно говорить с умным человеком. Значит так, я сегодня же лечу обратно в Пхеньян, на пару дней максимум, а когда вернусь? А пока я думаю о том, какой мне костюм для Кореи надеть, вы мне вкратце расскажите, что у нас в Европе творится. Да ничего особенного, разве что в Чехословакии. Про пражскую весну я помнила, и эти слова меня насторожили, однако, как выяснилось, напрасно. Там расклад политический забавный сложился. На выборах в ЦК Компартии Чехословакии вроде победил товарищ Дубчик, а в первым секретарем ЦК Словацкой Компартии избрали Гусака, и они всерьез так сцепились. Тихо, наружу свои разногласия не выносит, но есть сведения, пока еще не проверенные, что Дубчик предложил свои разногласия решить кардинальным способом, а именно разделением республики на Чехию и Словакию. Сейчас Пантелеймон Кондратьевич размышляет, как бы этих петухов разнять, а не надо их разнимать, пусть страну поделит. Сейчас это будет для нас лучшим решением кучи проблем, и, я думаю, в том числе и поможет проблему с Мао благополучно разрешить. Это как, и при чем тут Чехословакия? Я насчет Китая. Я устала с дороги, языком с трудом ворочаю. Мне два раза одно и то же трудно повторять. Поэтому давайте заедем к Пантелеймону Кондратьевичу и мою идею обсудим. Она, конечно, может оказаться и полным бредом, но втроем-то мы с уровнем бредовости ее, надеюсь, разберемся. Боже, как же я соскучилась по своей московской квартире. Откровенно говоря, я чуть не заплакала, когда снова увидела сделанную по моим эскизам мебель, вдохнула запах торта, который уже сделала Ника, но работа есть работа. Так что я всего лишь переоделась и снова отправилась в Щелково, с надеждой, что снова я в своей квартире окажусь уже через 3 дня, но ведь всякое может случиться. Сережа, когда я ему сказала, что снова срочно отправляюсь в командировку, лишь вздохнул и пожелал счастливого пути и скорейшего возвращения. Он уже давно привык к тому, что со мной жизнь несколько непредсказуемой получается. Забавно, он привык, а я, все еще нет. И особенно непредсказуемым оказалось то, что со мной в эту командировку отправился начальник управления КГБ. После разговора с товарищем Пономаренко тот решил, что мне потребуется весьма специфическая помощь. А Павел Анатольевич уже решил, кто мне такую помощь сможет лучше всех оказать. У меня вообще-то была мысль с дедом по дороге кое-что обсудить, но это у меня лишь вечер только что настал, а у него-то давно уже была глубокая ночь. Так что все разговоры как-то быстро завяли. А чтобы мозги не вскипели от навязчивых мыслей, есть мелатонин, так что в Пхеньян мы прибыли относительно свежими. То есть я, совсем свежий, ведь и пары дней не прошло после того, как я город покинула, но и дед смотрелся вполне бодрячком. Товарищ Ким Ир Сен моему столь скорому возвращению удивился, конечно же, но возражать не стал, и мы весь день посвятили обсуждению определенных проблем. И в ходе этого обсуждения он задал лишь один действительно серьезный вопрос. «Вы предлагаете мне воевать с Китаем? Упаси Господь! Вашей задачей будет всего лишь намекнуть товарищу Мао, что в игры с территориальными претензиями можно играть и вдвоем, и втроем, и что в таких играх безусловно проиграет тот, кто делает одновременно больше всех ставок. Одна-то может и сыграть, а вот остальные принесут убытки, с выигрышем несравнимые. Интересное предложение». Но вы же просто так ничего не предлагаете. Что Корея от этого получит? Ну, кроме образа агрессивного соседа. И даже образ такой не возникнет, ведь это будет всего лишь дискуссия академических историков, которые по своей академической привычке будут спорить о делах и событиях давно минувших дней, с явным намеком, что история, она уже произошла и на день сегодняшний она оказывать серьезного влияния не должна. А каков будет ваш выигрыш в этой игре? Заранее сказать сложно, однако мы думаем, что у товарища Мая в правительстве есть люди совершенно разумные, и эти люди точно не захотят, чтобы исторические воспоминания превратились в болевые точки нынешних взаимоотношений между странами. И они, эти люди, наверняка посоветуют Мая вашу страну чем-то задобрить, например, увеличением взаимной и взаимовыгодной торговли. Лично я уверена, что Китай вам очень скоро предложит увеличить поставки в Корею хлопка. Ваши грузовики уже славятся высокой надежностью, а то, что делают сейчас в Китае, часто самостоятельно из ворот завода выехать не может. Это, конечно, временно, в конце концов и в Китае появятся нормальные рабочие и нормальные руководители производств. Но еще лет 10 Корея с тем же хлопком проблем иметь не будет. И для текстильной промышленности тоже. После этих слов Ким просто рассмеялся. Вы умеете поднимать настроение, а у вас уже есть тезисы нужных статей? Мне кажется, что если начать их публиковать в вестнике университета, для затравки я принесла вот это, и мне кажется, что Магайхён сможет статью перевести на корейский правильно. А что вы имеете в виду под словами правильно? Она уже привыкла к тому, что я иногда выражаюсь несколько образно, и она-то точно сумеет найти таким моим фразам правильный корейский эквивалент. По крайней мере за прошедший год у меня благодаря ей не было ни малейшего недопонимания при общении с корейскими специалистами, а из-за моей привычки использования образных выражений я даже со своими, советскими специалистами иногда сталкивалась с тем, что меня понимали неверно. Но в любом случае я попрошу и вас внимательно ознакомиться с ее переводом, поскольку слова-то могут быть переведены верно, но вот с политической точки зрения они окажутся неприемлемыми. А тут вопросы затрагиваются все же довольно чувствительные. Я уж лучше сам переведу. А вот это я очень серьезно попрошу вас не делать. Ведь кто-то может узнать и рассказать другим, что вы к этому, совершенно историческому и академическому исследованию, имеете прямое отношение. Я понял, пусть статью переводит товарищ Магайхён. Тем более, что по образованию она и филолог, и историк. Да, она как раз сама историк, так что статья за ее подписью. Насколько я понимаю, вы сразу же возвращаетесь в Москву, но пока вы еще здесь, могу я узнать, как продвигаются дела с заказами на новые угольные электростанции. Безусловно, за те сутки, которые я отсутствовала в Пхеньяне, срок исполнения заказов сократился на 24 часа.